Да. И вдруг вспыхнула робкая надежда. У Бена не было шлюпки, а? Нет, не было. Но почему же его там нет? Голос ее уже стал резким. Я... Где он? Броди уловил истерические нотки. Он пожалел, что не поехал к ней, а позвонил. Ты одна, Салли? Нет, со мной дети. Она как будто немного успокоилась, но Броди понимал, что это спокойствие затишье перед взрывом отчаяния, который произойдет, как только она осознает, что все страхи, которые не покидали ее ни днем, ни ночью в течение 16 лет, пока Бен рыбачил, все страхи, запрятанные в глубине души и не высказываемые вслух, потому что кому-то они могли показаться смешными и нелепыми, вдруг стали явью. Броди попытался припомнить ребятишек Гарднера. Одному, кажется, лет 12, второму 9, малышу около 6. Старший мальчишка, какой он, Броди не мог вспомнить, живет по соседству. Ад проклятий. Почему он не подумал об этом раньше? Ах, да, Финли. Одну минуточку, Салли. И через селектор передал в приемную дежурному полицейскому. Клеменс, свяжись с Грейс Финли и скажи ей, пусть она немедленно отправляется к Салли Гарднер сейчас же. А если она спросит, зачем? Скажи, я просил. Скажи, я объясню после. Потом снова взял телефонную трубку. Извини, Салли. Наверняка я могу тебе сказать только то, что мы там были, поднимались на борт. Но Бен ее судно. В кабинет Броди вошли Мэдлс и Хупер. Он жестом пригласил их сесть. Но где он может быть? Спросила Салли Гарднер. Не мог же он просто так исчезнуть с судна посреди океана? Нет, не мог. И за борт он не мог упасть. То есть мог, но он тут же бы влез обратно? Конечно. Может, он уехал на каком-нибудь катере? Наверное, двигатель отказал, и ему пришлось уйти на чужом катере. Ты проверял двигатель? Нет. Растерянно ответил Броди. Так оно, по-видимому, и есть. Голос ее стал звучать нежно, почти по-девичьи. В нем слышалась слабая надежда. Раз сел аккумулятор, то понятно, почему он не вышел на связь. Радио работало, Салли. Подожди секунду. Кто там? А, это ты? Наступила пауза. Салли разговаривала с Грейс Финли. Грейс говорит, снова донесся ее голос, что ты просил ее прийти сюда? Зачем? Я подумал... Ты считаешь, что он погиб? Думаешь, он утонул? Надежда угасла, и Салли зарыдала. Боюсь, что так, Салли. В данный момент мы не можем предположить ничего другого. Позволь мне, пожалуйста, сказать несколько слов, Грейс. Да, Мартин. Услышал он в трубке голос Грейс Финли. Извини, что потревожил тебя. Но не мог придумать ничего другого. Ты можешь побыть с ней какое-то время? Я останусь на всю ночь. Это очень хорошо. Я постараюсь подъехать попозже. Спасибо. Что случилось, Мартин? Мы еще толком не знаем. Снова эта тварь? Возможно. Как раз это мы и пытаемся выяснить. Но сделай мне одолжение, Грейс. Ничего не говори Салли об акуле. И без того все скверно. Хорошо, Мартин. Подожди, подожди минутку. Она прикрыла трубку ладонью. Броди слышал какой-то приглушенный разговор. Затем в трубке раздался голос Салли Гарднер. Почему ты это сделал, Мартин? Что сделал? Видимо, Грейс Финли попыталась отнять у нее трубку, так как Салли резко сказала: «Дай мне поговорить, черт возьми!» А потом спросила у Броди: «Почему ты послал его? Почему Бена?» Голос ее был не особенно громким, но слова ее оглушили Броди. «Салли, ты...» «Ничего этого могло не случиться», — сказала она. «Ты мог все это предотвратить». Броди захотелось бросить трубку. Повторять сцену с матерью Кинтнера не было никакого желания, но ему надо было оправдаться. Она должна знать, что его вины здесь нет. Как она может винить его? «Перестань», — сказал он. Бен был хорошим рыбаком. Он знал, на что шел. Если бы ты не... Хватит, Салли!